Борису исполнилось 53 года от рождения. В самых цветущих летах мужества он имел недуги, особенно жестокую подагру, и легко мог, уже стареясь, истощить свои телесные силы душевным страданием. Борис 13 апреля в час утра судил и рядил с вельможами в Думе, принимал знатных иноземцев, обедал с ними в золотой палате и, едва встав из-за стола, почувствовал дурноту. Кровь хлынула у него из носу, ушей и рта, лилась рекою. Врачи, столь им любимые, не могли остановить ее. Он терял память, но успел благословить сына на государство российское, восприять ангельский образ с именем Боголепа и через 2 часа испустил дух в той же храмине, где пировал с боярами и с иноземцами. К сожалению, потомство не знает ничего более о сей кончине, разительной для сердца. Кто не хотел бы видеть и слышать Годунова в последние минуты такой жизни, читать в его взорах и в душе смятенной внезапным наступлением вечности? Пред ним были трон, венец и могила. Супруга, дети, ближние, уже обреченные жертвы судьбы. Рабы неблагодарные, уже с готовой изменой в сердце. Пред ним и святое знамение христианства, образ того, кто не отвергает, может быть, и позднего раскаяния. Молчание современников, подобно непроницаемой завесе, сокрыло от нас зрелище столь важное, столь нравоучительное, дозволяя действовать одному воображению. Уверяют, что Годунов был самоубийцей, в отчаянии лишив себя жизни ядом. Но обстоятельства и род его смерти подтверждают ли истину сего известия? И сей нежный отец семейства, сей человек сильный духом, мог ли, спасаясь ядом от бедствия, малодушно оставить жену и детей на гибель почти несомнительную? И торжество самозванца было ли верно, когда войско еще не изменяло царю делом? Еще стояло, хотя и без усердия, под его знаменами. Только смерть Борисова решила успех обмана. Только изменники явной и тайной могли желать, могли ускорить ее, но всего вероятнее, что удар, а не яд, прекратил бурные дни Борисовы к истинной скорби Отечества, ибо сия безвременная кончина была небесную казнью для России еще более, нежели для Годунова. Он умер, по крайней мере, на троне, не в узах пред беглым диаконом, как бы еще в воздаянии за государственное его благотворение. Россия же, лишенная в нем царя умного, попечительного, сделалась добычей злодейства на многие лета.